Здесь-то и прячется, копится, скопился резерв, питающий силу бюрократа. Ненужные пустые структуры, холостые звенья, целые институты, организации и тому подобное, которые безудержно плодит бюрократическое управление, они, как обнаружилось, нужны, но не обществу, а самой бюрократии. В трудные для нее минуты это и проявилось. Ненужного работника можно сократить, но попробуй сократи психологию, выработавшуюся в условиях многолетней работы, не прикладая рук. Она, такая психология, заразительна. Нет-нет, да и обнаружишь, что и тебя коснулось. Хотя бы, казалось бы, двумя руками за перестройку. Так что не забывай и про себя. Не сидит ли в тебе союзничек тех, кто противится перестройке? Все ли блага, которыми утеплил свой быт, оплачены твоим вкладом в общественное достояние? И вообще, слишком многое, определяемое словом «застой», для слишком многих стало слишком привычным. Какой нравственный урок и практический вывод вытекает, на ваш взгляд, из опыта последних десятилетий, из оценок январского пленума ЦК КПСС? Для привыкших к привилегиям и номенклатурной неприкосновенности гласность «нож острый» — это показал и январский пленум ЦК КПСС. Это видим, это слышим ежедневно. Доиграются с этой демократией. Мы, то есть вы, еще не созрели для настоящих выборов и так далее и тому подобное. Испытанное оружие против гласности «Ах, тебе не нравится советская власть, социализм» — демагогия не новая. Но в 20-е и 30-е годы это звучало хотя бы из уст вчерашнего бедняка, пролетария, красноармейца, убежденного, что раз печать сельсовета исполкома у него в кармане, значит и советская власть тоже. Я сам такого помню, председателя поселкового совета, рабочий ему про протекающую крышу, а он: «Ах, тебе не нравится?» У современного номенклатурно-бюрократического демагога, отождествляющего свое неприкосновенное положение с высшими интересами социализма, слова и приемы те же, но цинизма и опыта преследования гласности куда больше. А уж про местные газеты что и говорить. Видимо, подчиненность прессы местным властям — не лучшие условия для создания обстановки настоящей критики недостатков, невзирая на лица и должности. Принцип госприемки совсем не помешал бы и в этом деле, чтобы районные газеты подчинялись лишь области, а областная — вообще центру. А какая ведомственно-бюрократическая стенка встает, когда даже после истории с Северными реками и Байкалом общественность вмешивается в дела и проекты удивительной организации по затоплению пашенных земель, лесов, весей и даже городов, засолению черноземов и сушению подзола? По-иному их уже не назовешь, наших славных мелиораторов. Так и кажется, что для их губительных проектов скоро уже не хватит 1/6 планеты. Теперь уже мы на себе все это испытываем, белорусы, латыши, литовцы, пытаемся и никак не можем остановить подготовку к затоплению жизненно важных территорий наших республик. О проекте этом Залыгин говорит в новомирской статье «Поворот». Что станет с маленькой Латвией, какие потери ни за что ни про что понесет Белоруссия, если будет построена самая неэкономическая в каскаде ГЭС Даугавпилская? Белорусская Витебщина, на которую покушаются затопители, самая пострадавшая, обезлюдевшая в годы войны. Но затопители тут как тут, со своим давним пронафталининым прожектом. И снова те же хорошо знакомые Залыгину с Распутиным окрики: «Не лезьте ни в свое дело, не ваша это компетенция». Какие уроки прошлых десятилетий нам следует учитывать? Главный — не поддаваться демагогии, а замахе на основы, особенно памятуя, как и под каким предлогом были сорваны прежние попытки реформ, демократизации экономической и общественной жизни. И еще. сигнал о наступлении на преобразование экономики и всей нашей жизни. Повод для этого вполне могут подать, подбросить оттуда. Было уже бывало и такое. Совсем не радуют противников социализма за рубежом процессы, которые уже вызвали огромный интерес во всем мире к нашей стране. Почему бы им не использовать как рычаг точку опоры нашего бюрократа, которого тоже не радует перестройка? Не побрезгуют друг другом, это уж точно. Сработают общей тягой, а потом вытрут руки, оботрут каждое свое идеологическое клише, успокоившись на мысли, что использовали врага в интересах дела. Какой из ленинских заветов, какое ленинское положение вы считаете сегодня наиболее актуальным? Чем они близки вам? Нужно, чтобы лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а именно передовые рабочие, во-первых, и во-вторых, элементы, действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести, не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели –